Глава 52. Морок. Когда Сусу закончила читать молитву, лотосы в купальнице полностью раскрыли свои бледно-розовые лепестки и опьяняюще заблагоухали. Тантайцзинь продолжал трогать ее тело, опуская руку все ниже и ниже, и вдруг прикоснулся пальцем к ее сокровенному месту. Сусу была совершенно невинна и невежественна во всем, что касалось плотской любви, но прекрасно понимала, что все, что он с ней делает, сейчас в высшей степени непристойно. Он не вошел в нее глубоко, лишь слегка потрогал изнутри, убрал руку и коснулся ее лица. Сусу передернула, он снова потрогал ее там и снова погладил по щеке. Пальцы Тантайцзиня прикоснулись к ее губам, и она испугалась, что он насильно откроет ее рот. Она сейчас его марионетка и не может ослушаться приказа. Он волен делать с ней все, что ему заблагорассудится. Запинаясь из-за сбивчивого дыхания, он настойчиво повторял: «Умоляй же меня, ну же!» В его угрожающем тоне звучали нотки радости, и это было странно. Сусу чуть скосила глаза и увидела, что из ее сброшенного на пол платья выполз блестящий белый жук. Тантайцзинь этого не заметил, зато девушка впилась в волшебный оберег взглядом, полным надежды. «Это подарок Сяо Хэ. Вдруг он поможет снять проклятые чары?» Жук, казалось, услышал ее мысли и пополз в ее сторону. Такой маленький и такой быстрый. Он приближался, и Сусу еще минуту назад, не способная самостоятельно двинуть ни рукой, ни ногой, смогла пошевелить пальцами. Способность управлять своим телом понемногу возвращалась к ней. Вряд ли волшебное существо, спасающее от отравления, могло повлиять на чары марионетки, но колдовской аромат клана Июэ, помогавший продлить действие наваждения, стал терять свою силу. Жук обезвреживал не только яды, но и запахи. Тантайцзинь ни о чем не подозревал, он продолжал порывисто выговаривать: «Когда-то ты едва замечала меня, как будто я муравей под твоими ногами, а теперь ты должна просить пощады у того, кого считала ничтожеством. О, я бы убил тебя, но если ты будешь послушной, оставлю в живых. Я император Джоу». Он запнулся, но продолжил: «А скоро стану императором и твоей страны, твоим владыкой. Будь покорной, как сейчас, и тогда...» «Покорной, как сейчас?» Белые, словно корни лотоса, руки жестко обвили его шею. В воде не нужно было особой силы, достаточно использовать свой вес, чтобы утопить извращенца. Пока он барахтался и захлебывался, Сусу выскочила из купальни, быстро надела на себя платье, а затем подхватила с пола шелковую мантию Тантайцзиня. И как только он вынырнул, накинула на него. Юноша оказался связанным шелком и притянутым к бортику. Его черные чернильные волосы намокли, а кожа от удушья наконец приобрела приятный розовый оттенок. Он выглядел жалким и обиженным. Если бы не мерзости, которые он только что вытворял с ее беззащитным телом, впору было бы его пожалеть. Она присела на край купальни и посмотрела в его бездонные, как омуты, глаза. «Твоя очередь умолять меня». В ответ юноша лишь криво усмехнулся. Под водой он согнул колени и прижался к стенке купальни, дабы Сусу не могла увидеть, насколько сильно он возбужден. «Знаешь, я ненавижу, когда кто-то, кого я не люблю, прикасается ко мне. Может, пока твои люди не пришли отрезать тебе в наказание палец?» — прошипела она, и глаза гневно сверкнули. Тантайцзинь, который уже восстановил дыхание, вцепился рукой в мантию, обвившую его шею, и протянул ехидно: «Есиу, ты такая смелая!» Сусу нервно поправила сползший с плеча ворот платья. «А ты много болтаешь. В любом случае, если я не убью тебя, это все равно сделают мои мертвецы. Размечтался!» Она вдруг приблизила свое лицо почти вплотную к его. Он попытался отпрянуть, но шелк удержал его. Как любопытно, когда ее глаза были закрыты, а тело обездвижено, он непристойно играл с ней и был так напорист, но стоило посмотреть ему прямо в глаза, и он начинал изворачиваться. Слеза угасания, спрятанная в складках ее платья, стала горячей. Она воодушевилась и, не отрывая взгляда от его покрасневших глаз, спросила: «Я нравлюсь тебе?» В воздухе повисла напряженная тишина. Тантайцзинь поднял голову и хмыкнул, как будто услышал что-то смешное. Он прекрасно знал, кто ему нравится, и это была не Есиу, а Ебиншан. Слеза мгновенно остыла, и Сусу решила не строить иллюзий понапрасну. Вдруг выражение лица Тантайцзиня изменилось. Он заметил белого жука на полу близ купальни. Кажется, эта волшебная штука была ему хорошо знакома. Сусу схватила оберег с пола и спрятала в кулаке. Она с трудом сохранила видимость спокойствия, ярость сжигала ее изнутри. Как же ей хотелось убить этого мерзавца. Он целыми днями только и думает, как уничтожить больше народу. Было бы лучше увести его подальше от Мохэ. Возможно, сейчас подходящий для этого случай. «Одевайся, мы уходим», — скомандовала она. Совершенно не стесняясь своей наготы, Тантайцзинь с ленивой грацией выбрался из воды. Сусу не решилась выпустить из рук край мантии, которая удерживала заложника, и теперь он предстал перед ней во всей своей красе. Несмотря на субтильность и отсутствие ярко выраженных мышц, Тантайцзинь был великолепно сложен. С белой и гладкой, как алебастр кожей, стройными длинными ногами и весьма приметными причинными местами. Тело демона может быть столь же прекрасным и совершенным, как и тело бога. Сусу изо всех сил старалась контролировать выражение своего лица и не выдать охватившую ее стыдливость. Юный император оделся, и Сусу потащила его к выходу. Она надеялась забрать его так же, как когда-то увела демона лесу, но едва открыла дверь павильона, в образовавшийся просвет влетела стеклянная стрекоза. Пропитанная слабой водой веревка не позволила девушке увернуться, и резкая боль пронзила ее плечо. Тело Сусу обмякло, она упала без чувств. Тантайцзинь, освободившись из шелкового плена, подхватил жену на руки и бросил в темноту за дверь. «Довольно, не убейте ее!» Несколько стеклянных стрел развернулись в полете и вылетели вон. Он внимательно вглядывался в ее лицо. Как же она наивна, если полагала, что он дважды попадется на одну и ту же уловку. Он сознательно позволил себя пленить, чтобы убедиться в том, что Есиу не может его убить. Вот только непонятно, почему. Накинув на себя парчевую мантию, Тантайцзинь сел у порога, держа в объятиях потерявшую сознание жену. Ее голова покоилась на его плече, и он невольно придерживал ее рукой. Черная лунпао, завязанная кое-как, распахнулась, но он не замечал этого, задумчиво глядя на проливной дождь. Его терзал один вопрос – чего хочет от него дочь генерала Е? По двору, под проливным дождем, к императору бежала перепуганная придворная дама. «Ваше Величество, церемония завершена?» Перед повелителем она была почтительной и скромной. Служанки, явившись следом, выстроились в поклоне. «Да даруют древние боги вашему величеству долголетие и процветание!» Тантайцзинь в ответ саркастически пробормотал. «Да неужели?» Увы, церемония не окончена. Он подумал про себя, что ни один древний бог не благословит такого, как он. Да и эти люди, зная не обстоятельства его рождения, разбежались бы с криками ужаса. Тантайцзинь стремительно вошел в темную, без окон комнату, с Сусу на руках. Яньцзи поспешил ему навстречу. «Ваше Величество, все готово!» Император удовлетворенно хмыкнул. Он уложил девушку в ванную, наполненную слабой водой, ровно настолько, чтобы покрыть все ее тело, кроме нежных щек. Ее платье влагу не впитывало и блестело, словно жидкое серебро. Тантайцзинь задумчиво смотрел на спящую красавицу. Из тени материализовался старый колдун в черном плаще и, поклонившись, молвил: «Не беспокойтесь, Ваше Величество, мы обо всем позаботились». Это был тот самый даос, которого Сусу убила на дне реки Мохэ. Еще в молодости он приобрел пожирающий душу покров. Одним из свойств этого магического полотна было даруемое его обладателю бессмертие. Тантайцзинь распорядился поднять со дна реки артефакт и бездыханное тело. Колдун, явившись императору в виде тени, вымолил прощение, пообещав беззаветно служить, и тот великодушно оставил его в живых. Старик неприязненно посмотрел на девушку, лежащую в слабой воде. Эта маленькая мерзавка сумела одним махом сломить его столетние духовные силы. И теперь он может существовать только за счет пожирающего душу покрова. Гоу Ю, ощутив опасность, исходящую от злобного даоса, проснулся. Он и так чувствовал свою вину из-за того, что произошло с Сусу под чарами марионетки. Духовные силы – бесценная субстанция. Однажды утраченная, ее трудно вернуть. Вдруг все, что происходит в настоящем, изменит будущее, или Сусу не сможет родиться в будущем. Он очень этого опасался, но еще больше боялся того, что у них не получится пробудить в Тантайцзине чувства, и три царства погибнут навсегда. Он пытался разбудить Сусу, но в этот момент ее руку с браслетом опустили в слабую воду. В водах Жуо не рождается ничего, она полностью поглощает духовные силы. Принцессе-жемчужнице, ищущей своего владыку, оставалось только терпеть страшную боль, так и Гоу Ю, оказавшись в слабой воде, стал обыкновенным нефритовым браслетом, лишенным способности видеть, слышать и чувствовать. На ладони Тантайцзиня лежал белый жук. Яньцзи разволновался, увидев его. «Это священный артефакт клана Юэ. Ваш покорный слуга не может ошибиться. Откуда он у вашего величества?» Тантайцзинь неохотно буркнул, подобрал на полу. Яньцзи оставил вопросы, но с благоговением пояснил. «Это тысячелетнее существо, предок всех ядовитых насекомых. Он может обезвреживать все яды мира и делает людей неуязвимыми». Тантайцзинь холодно улыбнулся, и Яньцзи поежился. Император сжал жука в кулаке, сделав вид, что хочет его раздавить. Министр побледнел, как полотно. Юноша рассмеялся. И я пошутил. Он вновь раскрыл ладонь и задумчиво уставился на жука. Кажется, он знает, откуда у нее это волшебное существо. Значит, они встретились. Интересно, какие у них отношения, если он отдал ей этот бесценный оберег от ядов. Именно благодаря этому жуку весенний шелкопряд перестал мучить Сусу, но полностью исцелить ее от выделяемого шелкопрядом яда даже он не смог. Это проклятие будет отравлять ей жизнь до самой смерти. Единственное противоядие Тантайцзинь уничтожил собственными руками. Но праматерь всех жуков не развяжет кокон шелковой страсти, а лишь смягчит и отсрочит приступ. Она очнется? — спросил у колдуна Тантайцзинь. «Конечно, монах не посмеет вас обмануть», — поклонился тот. Юноша спрятал жука в нефритовую шкатулку и вложил ее в руку Сусу. Яньцзи удивленно вытаращил глаза. «Ваше Величество!» «Все пошли вон!» — холодно обронил Тантайцзинь. Царедворец выскользнул за дверь, а старый даос набросил на себя пожирающее душу знамя и влетел в пыльный ящик из древесины сафоры. Еще не рассвело, дождь не прекращался, и в воздухе витал запах сырости и влажной земли. Молодой император молча сидел в тайной комнате рядом со своей женой, покоящейся в воде Жоу. Он точно знал, что здесь ни одна живая душа его не увидит, и Тантайцзинь, и Исиу обладали смертными телами, и поэтому слабая вода, созданная демонами на погибель, не смогла причинить им особого вреда. Император осторожно взял руку Сусу, и серебряные капли, как осколки стекла, посыпались с кончиков ее пальцев. Из-за хрупкого телосложения и болезненного вида никто не считал Тантайцзиня взрослым мужчиной, но у него были свои тайные желания. Он осторожным движением положил руку девушке себе на шею, и дыхание его стало прерывистым. Чтобы подавить собственные стоны, он закусил нижнюю губу до крови, а затем, накрыв ее руку своей, начал сдавливать ее тонкими пальцами себе горло до тех пор, пока не задохнулся. Комнату огласил его хриплый стон, и ее рука с тихим плеском упала обратно в воду. Склонившись над бесчувственным телом Сусу, он замер, вперев в нее свой горящий взгляд. «Не нравится?» Но сопротивляться ты не можешь. Изгиб ее губ напомнил ему лепестки изысканного цветка. Он осторожно вложил свои пальцы ей в рот и торжествующе улыбнулся. Свет и тьма переплелись в сознании Сусу. Она слышала чей-то голос. Он звал ее. Она задохнулась и, схватившись за сердце, позвала «Go you!» и услышала в ответ «Госпожа, я здесь!» Хранителя переполняло чувство вины. «Прости, госпожа, я потерял контроль над ситуацией. Сейчас мы в приграничном городке Цанчжоу. Тебя нашла пожилая женщина и принесла в свой дом». Сусу дотронулась до браслета и открыла глаза. Она обнаружила себя на деревянной кровати под ветхим, покрытыми пятнами одеялом. Обстановка в комнате говорила о том, что хозяева дома не благоденствуют. «Мы больше не в Мохэ?» «Нет. Когда я проснулся, мы уже были здесь». Гоу-Ю рассказал своей хозяйке о том, что произошло после того, как она потеряла сознание и, не сдержавшись, заметил. «В будущем, если госпожа не захочет быть Стантайдзинем, я помогу тебе даже ценой своей собственной жизни». Но Сусу только покачала головой. «Ты не виноват». Несмотря ни на что, ей хватит силы и упорства. Отец, секта Ханьян и Троецарствие не должны погибнуть из-за ее слабости. К тому же Гоу Ю действительно ничего не мог поделать. Она ощупала свое платье. Слеза угасания души и белый жук все еще были при ней. Это уже хорошо. Успокоившись, она велела хранителю уснуть. Сусу по-прежнему могла положиться на своего хранителя. Не его вина в том, что она попала в ловушку Тантайдзиня и оказалась в шелковых путах. Но теперь волшебная веревка исчезла, и она вернула свою волю и силы. Вот только о том, что с ней произошло в тайной комнате, и как она потом покинула Мохэ и очутилась здесь, ей было неизвестно. Цанчжоу располагался совсем недалеко от Юйчжоу и находился под контролем Великой Ся. Насколько она помнила, Сяолинь должен был быть в Юйчжоу. Сусу встала и распахнула дверь. Внутрь ворвался ослепительный солнечный свет. Во дворе какая-то женщина усердно сражалась с сорняками, орудуя тряпкой. Услышав скрип двери, она повернулась и осклабилась. «Барышня, вы очнулись!» Вытерев руки о фартук, она посмотрела на Сусу так, как будто выбирала мясо на прилавке. Сусу сразу поняла, что та своего не упустит. Невольно рука потянулась к мочкам ушей. Так и есть, сережки пропали. Но девушка решила пока промолчать. «Тетушка, какой сегодня месяц? Что происходит в Юйчжоу и Мохэ?» Женщина скривила губы. «Восьмой. Юйчжоу пал. Узурпатор Джоу сотворил монстров, которые убивают все живое на своем пути. Принц Сяолинь месяц удерживал город, но вынужден был отступить». Она смачно выругалась и сердито продолжила. «И у нас здесь такая битва была. Моего бедного сыночка сожрал проклятый монстр». Получается, с того момента, как ее поразила стеклянная стрела, прошел целый месяц. Значит, Тантайдзинь все же выпустил мертвецов на Юйчжоу, и Сяолинь сдал город. Она недооценила молодого императора Джоу. Он оказался куда более умным, расчетливым и лживым. Даже сейчас она не могла с точностью сказать, что в их отношениях было правдой, а что обманом. Вдруг Сусу ощутила приступ неведомого ей раньше чувства страха и покрылась ледяной испариной. «Я не вернусь к нему, пока снова не стану сильной», — подумала она.